Глава 26. Тиша встретил нас голодным и возмущенным мяуканьем. Дескать, где вы, человечишки, так долго ходите и меня не кормите? Вдвоем мы остались, хороший мой. Пробурчала и подняла его на руки, потерлась носом о его мордочку. «Мряу!» — был мне его ответ. Ужин прошел на удивление в спокойной обстановке, в ничего не значащих разговорах. Мы оба будто тщательно избегали темы любви и брака, хотя в голове эта проблема у меня периодически всплывала. Ну все, я домой. Встала в конце из-за стола, тщательно избегая смотреть мужчине в глаза. «Ты уже тут?» — невозмутимо парировал Костя и поднялся следом за мной. «Не делай вид, что не понял, о чем я», — поджала губы и попыталась выйти из кухни. Вот только этот амбал перекрыл мне проход. Стала ворчать, словно жена. Радует, что у нас появились хоть какие-то подвижки в нашем общении. Лишь усмехнулся, даже в этом находя плюсы. «Мне и правда лучше», — начала говорить, но он резко шагнул ко мне и приложил указательный палец к моим губам, заставляя замолчать. «Мы же договорились, что отныне ты живешь со мной. Не находишь странным, если супружеская пара будет жить порознь? Мы не настолько европеизированы, дорогая». Глаза его заблестели от веселья, а уголки губ дернулись, выдавая в нем озорство. И это подействовало на меня гораздо лучше, чем его настырность. «Мы пока не женаты», — сглотнув, просипела. «Я так не считаю», — притянул меня к себе. Но я подняла руки и уперлась ладонями ему в грудь. Наши взгляды встретились, и та черная глубина, отразившаяся в его глазах, поглотила меня, затягивая все сильнее и сильнее. Из наваждения меня вытащили его слова. «Что не так, Вась?» Голос у него был хриплый, словно говорить ему было тяжело. В этот момент я почувствовала легкий стыд. До меня дошло, что и ему вся эта ситуация в новинку. Вряд ли признание в своих чувствах далось ему так легко, как я думала. Просто замолчала, прикусывая губы и собираясь с мыслями. Как-то все слишком неожиданно. Я ведь запретила себе думать о тебе. Считала, что... «Что ты мне не нужна?» — вздернул бровь Филатов. Но в его глазах я прочитала вину. «И это тоже!» — кивнула, хотя внутри разлилось раздражение от его раздутого эго. У него будто даже мысли не возникло, что он может мне не нравиться. «Впрочем, кого ты обманываешь, Василиса? Ты влюблена в него, как кошка!» Причем почти с самого первого дня. «Как я уже сказал, мы будем двигаться постепенно», — заправил прядь моих волос за ухо и улыбнулся мне ласково Костя, а затем стал наклоняться для поцелуя, который закрепит наш разговор. Я затаила дыхание, все еще с трепетом ожидая его касаний. Вот только желанного контакта так и не произошло. В этот момент раздался грохот. «Черт! Тише!» — зашипела на кота, который опрокинул со стола тарелку с колбасой. Вот только усатый и не думал пугаться, продолжая уминать за обе щеки аппетитные кругляши. Чует, что завтра его заберут, хулиганит напоследок. Вместо злости Филатов отреагировал спокойно, с долей пофигизма, и меня это не просто удивило, а даже обрадовало. Мы совместно убрали беспорядок, накормили Тишу, а когда время подошло ко сну, в коридоре я замялась, переступая с ноги на ногу. «Что не так?» — коснулся пальцами моего подбородка мужчина и приподнял его, вынуждая посмотреть себе в глаза. «Может, нам поспать пока раздельно?» — выдвинула предложение и замолчала, с затаенным дыханием ожидая его вердикта. Он долго не отвечал, только внимательно наблюдал за сменой эмоций на моем лице. «Ох уж это твоя стеснительность, Василиса!» — покачал головой, но сердитым не выглядел, хотя расстройство так и проглядывало в его глазах. «Спокойной ночи!» — воскликнула и ретировалась в свою комнату, пока он не передумал. Порадовало, что он не стал настаивать на своем и рычать, аки пещерный человек. Вот только, укрывшись одеялом, в груди у меня что-то ёкнуло. Интересно, каково это — оказаться в его объятиях? Будет ли так же сладко, как я представляла близость с ним в своем воображении? Все эти вопросы не давали мне долго уснуть, и я ворочалась сбоку на бок, чувствуя странное томление во всем теле. А затем скрипнула дверь, и раздались приближающиеся шаги. Распахнула глаза и повернула голову, наблюдая, как в проеме выросла внушительная фигура Константина. В темноте, освещаемой лишь тонкими щелями между портьерами, происходящее выглядело более сокровенным. — Что ты здесь делаешь? — прошептала, чувствуя, как подскочил пульс. — Твои ерзания слышны даже сквозь двери, — раздался его ответ, а после он шагнул внутрь комнаты, приближаясь к моей кровати. — Не можешь уснуть? Вопрос не требовал ответа, так как он был прав, и мы оба это знали. Бессонница. Все же произнесла, приподнявшись на постели и вцепившись в край одеяла. Кровать под его весом скрипнула и слегка просела, а его близость заставила меня замереть на месте. «Я знаю, как ее прогнать», — хриплым голосом разбавил воцарившуюся тишину, отчего я сильнее натянула ткань по самый подбородок и вжалась в деревянную спинку. «Не стоит, ты торопишь события». Просипела не в силах двинуться. Вот только вместо возражений я услышала лишь мужской смех. «Каждый думает в меру своей испорченности. Верно, Василиса?» Подсел ближе и наклонился надо мной, заглядывая мне в глаза. Я не могла отчетливо видеть выражение его лица, но отчего-то ощущала, что и он сам напряжен не меньше моего. «О чем ты?» Нахмурилась, а затем охнула, когда он единым рывком выдернул одеяло из моих рук. «Двигайся, Вася!» — прозвучал нетерпящий возражений приказ. Я на автомате подвинулась вправо, а после он лег рядом, располагаясь вплотную к моему телу. «Иди ко мне!» — на этот раз просьба, но сказана она была таким тоном, что я прикусила губу и прикрыла на секунду глаза. Повернулась к нему и приподнялась, наблюдая за тем, как он неподвижно лежит в ожидании того, как я прильну к его боку. Сердце бешено стучало о грудную клетку. Кожа покрылась испариной. Время замерло. И я решилась. Медленно двинулась к нему и легла, упираясь носом в его шею, первым же делом вдыхая мужской терпкий аромат. «А теперь спи». Возмущение от приказов застряло в горле. Я подняла голову и гневно посмотрела на Филатова, глаза которого были закрыты. Шлепнула ладонью по его мускулистому животу, прикрытому майкой, чтобы привлечь внимание и в то же время дать понять, что нечего тут мной командовать. «Продолжишь в том же духе, и я буду спать голым», прозвучала угроза, которая не могла не насторожить меня. Я застыла и опустила глаза ниже, сглотнула вязкую слюну и прикусила нижнюю губу. «Ты...» — прохрипела и осеклась, как только его рука коснулась края майки и вдруг потянула ее вверх, оголяя торс. «Давай спать!» В моем голосе отчетливо прозвучала паника, которую я не могла скрыть, и он это услышал. Даже рассмеялся надо мной, отчего его грудь затряслась, отзываясь томлением в моем теле. «Трусишка!» — прошептал, явно испытывая удовольствие от моих метаний. Прикрыла глаза, слыша стук его сердца под грудной клеткой, но близость мужчины подо мной была непривычной, отчего собственный пульс никак не унимался. «Помочь уснуть?» — проникновенный шепот током прошелся по моему позвоночнику. А затем я вдруг оказалась лежащей на спине. Надо мной нависал Филатов, удерживая себя на локтях и вглядываясь в мое лицо. «Как?» Выдохнула, никак не могла оторваться от мерцания его глаз и дергающейся жилки у виска. Он не ответил на мой вопрос, но сам вдруг стал медленно наклоняться, окутывая мощной аурой собственного возбуждения, отозвавшегося во мне ответной реакцией, которой я не могла управлять. «Вот так?» — ответил и коснулся моих губ жаром своего дыхания. Сердце застучало в груди, отдаваясь пульсации в ушах, а сознание поплыло, отдаваясь на волю приятных ощущений. Мимолетные, порхающие касания кожи, тепло его нависшего надо мной тела, все в совокупности заставляла меня дрожать в каком-то нетерпении. И несмотря на то, что близость была долгожданной, я мандражировала и никак не могла унять собственное волнение. «Тш-ш-ш!» — прошептал Костя мне в губы, когда я от переизбытка эмоций впилась острыми ноготками ему в плечи, впиваясь и оставляя на них отметины. Страсть поглотила с головой нас обоих, отчего мы потерялись во времени и пространстве. Проникновенные взгляды, глаза в глаза, казались интимнее и острее, чем единение тел, и не покидало чувство, словно я вижу все его нутро, которое искрилось любовью ко мне. Пусть долго скрытой и неявной, но мне было достаточно того, что я вижу прямо здесь и сейчас. «Вася!» — пророкотал он в самом конце. Мышцы на его лице напряглись, а глаза засияли, выдавая высшую степень удовольствия. Я последовала за ним, опуская ресницы и уплывая в нирванну. Засыпала этой ночью я с благостной улыбкой и спокойной душой.